Глава 12. Что с ней творилось? Сам этот разговор и признание Андрея о том, что Артем – ребенок, нагуленный женой – это уже шок. И что он сказал потом, в самом конце? Что на самом деле эта жена его бросила? Оксана точно не помнила. Какой там? Она не помнила даже того, кто был инициатором поцелуя. Словно вместе со слезой с ее щеки Андрей стер и память, и здравый смысл, и приличие. А если это все-таки она на него набросилась? Мама родная, как стыдно-то! За этим стыдом померк даже недавний ужас от того, что забыла косметичку у Андрея дома. Само-то по себе это, конечно, ерунда, но в ней лежал листочек с контактами жены Андрея, а это уже почти провал. Возвращалась от самого своего дома, мчалась так, что в груди горело, а обратно уносилась еще быстрее, словно боялась, что Андрей кинется догонять. Потом всю ночь ворочалась, не понимая, чего хотела на самом деле. Чтобы догнал или чтобы вздохнул с облегчением, что сбежала. Ведь если бы он бросился за ней, это сказало бы все само за себя, разве нет? Такое даже теперь страшно представить. А уж там, на месте, она бы точно сразу умерла. Хорошо, что не бросился. Или все-таки жаль. Наутро, чем ближе подходила к его дому, тем медленнее становился шаг, и жарче разгорались щеки. Двор уже ожил. Деловито горковали голуби, размашисто орудовал метлой дворник. Кто-то спешил на работу, кто-то, наоборот, возвращался с ночной. Протарахтел подвешенным на руль велосипеда бидоном мальчишка, живущий этажом выше Андрея. «Коля, здравствуй!» – окликнула его Оксана. «За молоком?» Мальчишке пришлось остановиться. «Угу, мамка послала. А куда едешь?» «В наш. Ваш это который возле остановки? Универсам?» Мальчишка кивнул. Оксана улыбнулась. «А я только что оттуда. В смысле, с остановки». «Угу». Натянуто помолчали. «Ну ладно, поспеши тогда. А то бочка только приехала, а очередь уже человек на 30». «Ничего, там Сашка. Он за меня занял». Бодро нажал на педали мальчишка. «До свидания». «До свидания». Проводила его взглядом, с отчаянием глянула на подъезд. Оттягивай, не оттягивай, а идти придется. А потом, после быстрой смены караула, с еще большим отчаянием слушала в полуха Маринкину трескотню и думала. А что лучше-то, если бы дал понять, что все вчерашнее это не случайно, или вот как сейчас, просто сделал вид, что ничего и не было. Это было странное чувство находиться на этой самой кухне, где вчера так неожиданно сблизились до промелькнувшей искры, а теперь вдруг снова разлетелись, словно оттолкнувшись разной полярностью. Если честно, жалела, что ушла, и невольно задумывалась, а не приснилось ли это все. Но нет. Смотрела на Темушку и убеждалась. Действительно, ни единой черточки от Андрея. Даже глаза жгучие, карие, как у... У того милиционера вчера, возле магазина. Ты только не думай, что я святой. А какой? И что за конфликт с женой на самом деле? Рискнула осторожно затронуть больную тему. Все равно рано или поздно нужно было. Для того она и пришла в их дом. Мариночка, а ты знаешь, где сейчас твоя мама? Марина замерла на мгновение. Растерянно, словно спрашивая разрешение отвечать, заглянула Оксане в глаза. Она одобряюще кивнула. Далеко. Папа говорил, туда на самолете лететь надо. Нет, солнышко, мама гораздо ближе. А ты хотела бы к ней? Марина не смело пожала плечами. Не знаю. У нее там другой муж вместо папы. Она теперь его любит. А как же вы с Темой? Битым стеклом застряла у Оксаны в горле. Но Марина пояснила и без лишних вопросов. Она с Темкой бросила, потому что ему не нужны чужие дети. Тем более такие ненормальные, как мы. С чего ты взяла? «Знаю», – упрямо нахмурилась Марина. «Они себе новую, хорошую дочку родили». Продолжать разговор Оксана не стала. Перевела тему, отвлекла, развеселила. Но сама провалилась в мысли. Все сказанное могло быть чем угодно. И настоящей правдой, и правдой обиженного Андрея, и личными домыслами Марины.